All right, well, it's late, we need to start. Опаздываем, нужно уже начинать. You know, hopefully Rome is coming, it's just late, I hope. Рома, надеюсь, опаздываем. Не, он его не будет. Не будет? Okay. All right. Let's pray and begin. Давайте помолимся и начнем. Lord Jesus, thank you for this beautiful morning. Спасибо тебе, Господь, за это прекрасное утро. It's our joy to be here together. Очень рада быть здесь. To focus our attention on what it means to be a wholehearted follower of Jesus. Чтобы сосредоточить наше внимание на том, что означает быть искренним последователем. We pray for your grace. For your wisdom. Мы молимся о твоей мудрости, благодати. We pray, Lord, you give us strength. Мы молимся, чтобы ты, Господь, дал нам силу. There are so many voices in this world. Очень много голосов в этом мире. Those voices calling against us to do just the opposite of what you want. Эти голоса призывают нас делать обратное тому, что ты, чему ты нас призываешь. So help us not just by ourselves personally. Не помоги нам не только нам отдельно, but together. Но помоги нам вместе. We pray these things in the name of Jesus, in Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Last time we finished with Jesus' call to the disciples. But на прошлом занятии мы закончили ее. На моменте, когда Иисус призывал учеников. Very simple. Позвал. И что Он сказал? He said, Он сказал, follow me. Следуйте за мной. And we all know that. Нам всем это известно. And I don't know if we understand the role that little phrase has in the Christian life. Я не знаю, понимаем ли мы до конца эту короткую фразу, что она означает в нашей христианской жизни. I believe that was one of the very first things that Jesus said, wasn't it? И это было одно из первых вещей, самое первое, что сказал Иисус, не так ли? And it follows all the way through his ministry. И мы можем видеть это в течение всего его служения. And it's the phrase that we see expanded on in the rest of the New Testament. Эта фраза, о ней подробно говорится в остатке Нового Завета. All of those great verses. Все вот эти чудесные стихи. What did Peter say? То, что говорил Петр. Remember? 1 Peter chapter 2. Петра, 2 глава. He said, we are to walk in his steps. Должны ходить по его follow me. Пути. Следовать за ним. The author of Hebrews said what? Автор евреям что сказал? Keep your eyes on Jesus. Нам нужно смотреть на Иисуса. Hebrews chapter 12. Евреям 12 глава. To keep our eyes on Jesus, what do we have to be doing? Для того, чтобы смотреть на Иисуса, что нам нужно делать? Following him. Следовать за ним. We need to stay close so we can see. Быть близко к нему, чтобы мы могли видеть его. If we get too far away, we can't see him. Слишком отдалимся, то follow him. Не будем closely. Поэтому нам нужно следовать за ним, быть близко к нему. Paul in Romans chapter 8. Павел в 8 главе Римлян. He said in verse not 28, but in verse 29. В 29 стихе, 28 стих, все знают, а в 29-м we are to be conformed to the image of the Son. Мы должны преобразовываться в образ Сына. If we can't see Him, если мы не видим Сына, если мы не следуем за Ним, how do we know what image to is our example? То как нам знать? We can't. Какой у нас должен быть пример? What happened with the disciples? Поэтому что произошло с учениками? I want you to see this together. Okay, I'll put these two verses together. Я хочу, чтобы вы сложили эти стихи вместе. Jesus said, "Follow me." Иисус сказал, следуйте за мной. Matthew chapter 4. Матфея 4 глава. And then we're going to jump ahead. И потом мы перепрыгнем вперед. To Acts chapter 4. Деяния 4 глава. What do we see there? It's so cool. Okay, I want you to see this. Очень классно, хочу, чтобы вы увидели. Acts 4, 13. 4 глава Деяний. 13 стих. Всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди не ученые и простые. В них узнавали спутников Иисуса. You see that? Isn't that cool? Видите? Это классно, да? What is it that they saw in Peter and John? Что такого они увидели в Петре и Иоанне? One word. What's always the answer? Одно слово. Иисуса. Jesus. These guys have been with Jesus. I've heard that phrase somewhere before. Эти ребята были с Иисусом, с Иисусом. Why? Где-то уже это слышал. Why did Jesus pick the disciples? Почему Иисус выбрал учеников? Зачем? Chapter 3. So that they could be with him. Учеников для того, чтобы ученики могли быть Иисусом. Осуществил ли Иисус свою цель? Я скажу, что да. They saw the disciples and they saw men. Они видели учеников with Jesus. И они увидели человека, людей, которые были с Иисусом. Okay. Jesus, I love summary verses. Я очень люблю подытоживающие стихи. Jesus said it in a different way. Иисус по-разному это говорил. In John 14:15. Иоанна 14 главе 15 стихе. John 14 is part of what? 14 глава Иоанна это часть чего? Part of the upper room, so-called the upper room teaching, the upper room. Это говорится об учении в верхней комнате. Jesus says it as compactly as possible, very briefly. Коротко говорит об этом. If you love me, если вы любите меня, well, то что finish, завершите, you will, то вы keep my commandments. Вы будете исполнять мои заповеди. Luke 6:40. Луки 6 глава 40 стих. Руси, что сказал? Ученик не выше своего учителя, но каждый, кто полностью выучится, достигнет уровня своего учителя. You see how that fits together? Видите, как это связано? What's the goal? Какая цель? To be like the teacher. Быть как ученик, учитель. And it's a process. И это процесс. After you've been fully trained, in other words, there's step one, step two, step three. Есть шаги. Первый, it takes time. На это нужно время. But our goal is to be like быть как our teacher. Наш учитель. Mm-hmm. That's what we do all the time. И это мы делаем все время. We follow someone to become like them. Чтобы стать как они. We want to be like Jesus. Мы хотим быть как Иисус. Why are we emphasizing so strongly this concept of discipleship? Почему мы так усердно подчеркиваем эту идею ученичества? Well, what one of the last things that Jesus said? Одно из последних, то, что сказал Иисус. We have a bit of a conundrum. У нас тут небольшая загадка. Matthew 28, Матфея 28 глава, we know these last words of Jesus. Знаем последние слова Иисуса. The last two verses of Matthew. Последние два стиха Матфея. No. These last two verses, Jesus said to them, go and make disciples of all nations, right? Иисус сказал, чтобы ученики делали учеников из всех народов. Now I have a question. Но теперь у меня вопрос. What did Jesus mean? Что имел в виду Иисус? He used the word disciples. Он использовал слово ученики. The conundrum, the bit of a challenge that we have. Загадка, сложность, которая здесь есть. Does disciple mean believer? Значит ли ученик верующий? Означает ли? Is it a synonym? Да, является ли это синонимом? Do you ever think about that? Задумывались об этом когда-либо? Because we have this word used in this context many times. Это слово используется в этом контексте очень много раз. Or is disciple something different? Или ученик это что-то другое? Like what we're talking about, discipleship. Как то, о чем мы говорим сейчас, ученичество. My opinion. То, что я думаю. As I've studied through the New Testament. И когда я изучаю Новый Завет. I'm not going to die for this. Я не буду умирать за эту идею. But it seems to me that the word disciple, но мне кажется, что слово and the word believer, ученик и верующий, are used synonymously. Используются взаимно. Как синоним. Да, как синоним. But the idea of discipleship, но идея ученичества, is still there. Все еще есть там. It seems to me that all disciples, все ученики, and if I'm right, that would be all who, то это все ученики кто, all все кто верующие. Just follow with, just pretend that I'm right. Давайте представим, что я прав. If disciples mean believers, если ученик означает верующий, then то then that Jesus calls us not just to be a believer, not just to be a disciple. Тогда Иисус призывает нас не только быть учениками, не только быть верующими. But we, each one of us, мы, каждый из нас, are called призван to this thing that we're вот talking about, this thing called discipleship. О чем мы, что мы называем ученичеством. Now let's think for a minute. Давайте подумаем об этом немножко. Do all disciples move on? Все ли ученики to discipleship? Переходят к ученичеству. What's the answer? Какой ответ? No. Нет. No, it's very sad. Нет, это очень грустно. They do not do that. Они этого не делают. They believers do not fulfill the call of Jesus on their life. Верующие не осуществляют призыв, который дал им Иисус. Discipleship, ученичество, is Christ calling us, encouraging us. Когда Иисус призывает нас, воодушевляет нас на то, everything that He wants us to be. Всем тем, чем должны быть. Not just a little bit. Не чуть-чуть. Everything that God's called us to be. Быть не чуть-чуть из того, к чему Он нас призвал, но быть всем. Look at Colossians chapter 1. Давайте быстро посмотрим на место Писания Колоссянам, первую главу. Here's a statement from Paul about his purpose. И вот утверждение Павла по поводу его цели. Look at verse 28. 28 стих, давайте посмотрим. Мы возвещаем о нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. What was Paul's purpose? What was his goal? Какая была его цель? Цель Павла. To encourage every believer. Воодушевить каждого верующего. I would say every disciple. Я бы сказал каждого ученика. Don't be satisfied with where you are. Не удовлетворяйтесь тем, кем вы являетесь. I want you to be complete. Я хочу, чтобы вы I want you to be full. Совершенны, Павел. Actually, well, we're good. На самом деле. You may have a note in your. Может быть, у вас есть note there in your Bible. The word complete. Слово. I mean, what is it in Russian? Mature. What does it mean in Russian? Complete in Christ. To be complete in Christ. Mature. Mature? No. No. No. Mature. Mm-hmm. Да? Я подумал, там. Okay. The Greek word. Слово на греческом. Is perfect. Это означает идеально, идеально. I want you to be everything, fully, completely, absolutely. Хочу, чтобы вы полностью. That Christ wants you to be. Были теми, кем Иисус хочет, чтобы вы были полностью на 100%. Not 75%. Не We need to adopt this idea. Нам тоже нужно использовать эту идею. This is, what is that? Что we need, that's discipleship. Это ученичество. That's the summary. That's a wonderful summary. Это итог замечательный. What we're talking about. О чем мы говорим здесь. Now, how many people walk that path? Сколько людей идут по этому пути? Not many. Немного. People that I know, people that you know. Люди, которых я знаю, люди, has nothing to do with culture. И это никак не связано с культурой. Has nothing to do with education. С образованием. Has nothing to do with being a man or woman, rich or poor. Тем, мужчина вы или женщина, богатый или небогатый. Some people. Некоторые люди. They recognize their sinfulness, their need for a Savior. They repent and they believe. And they become a child of God. And that's wonderful. But how many of those people want to do what all that it takes, everything that it takes, to fulfill the call of discipleship. Count them. Давайте сосчитаем. How many people do you know? Сколько людей вы знаете? Who really have as their heart's desire, their life goal, желание сердца, to be цель жизни, what Christ wants them to be. Быть тем, кем Иисус хочет, чтобы они были. Сосчитайте, сколько? It's very sad to me. Для меня это очень грустно. I'm glad for everybody who's repented. Я очень Don't рад. Get me wrong. Не поймите меня неправильно. Я очень рад за всех тех, кто покаялся. There are a number of verses that we're going to look at here. Есть несколько стихов, которые мы смотрим. Particularly in the Gospels. В частности, Евангелие. About what the very thing we're talking about now. This именно о том, о чем мы говорим здесь. This perfection. Вот это совершенство. Now, when I say perfection, когда я говорю совершенство, the reason the translators don't put perfect either in the Russian or the English. Причина, по которой в английском или в русском переводе нет слова совершенство, because it would be misunderstood. Это из-за того, чтобы Paul says неправильно. He's not saying you're never you're going to reach a day. Павел говорит совершенство. When you're going to stop sinning. Он не имеет в виду, что наступит день, когда вы not what he's saying. Перестанете грешить. And it's the right translation when it says if it says maturity. Это правильно. Да. Говорится, используется слово зрелость. There's some hard sayings in the Gospels. Но есть некоторые сложные that we're going to look at. Утверждения в Евангелии, которые мы рассмотрим. Now, but before we do that, we have to look at something else. Мы должны рассмотреть кое-что другое. We're going to talk about for a few minutes. Поговорим немножко. This word слове, that for some people is a nasty word. Которое для некоторых людей некрасивое слово. Not pretty word? Is that? Yeah. Oh, that's got to be a nasty word. Отвратительное слово. Oh, okay. It's the word. Слово. Are you ready? Are you sure? Готовы? Готовы? Можете закройте лучше выше. Дисциплина. Дисциплинированность. Some people... For many people, this is a it is a nasty word. Для многих людей это отвратительное слово. They had no discipline in their life, period. У них вообще нет дисциплинированности в их жизни. How do I know that? Откуда я это знаю? What are some things that I would observe in a person? Что такого я могу that person has заметить в человеке? No discipline in their life. И сказать, что этого человека вообще нет дисциплинированности. What are some things that I would see? Что из того, что такого я мог бы увидеть в человеке? Have you ever said that? Вы когда-либо говорили такое? Look, oh my goodness. Посмотрели на человека и сказали, persons, no discipline in their life. Этот человек абсолютно не дисциплинирован. No? Maybe a child. Человек a person who, oh boy, get myself in trouble. Сейчас у меня будут проблемы. Person who is always. Человек, который всегда. Опасный. Always late. Который всегда опаздывает. You give them a task. Ты даешь ему задание. They don't complete it. Они не доводят его до конца. Or they complete it very poorly. Или совсем не завершают. Плохо. Наверное, наоборот сказал. Да, или плохо делают, исполняют задание. They are not involved in anything long term. Always не вовлечены. At some point, they quit for some reason. Какой-то долгосрочный проект, они всегда выбывают из проекта по какой-то причине. No discipline. Поэтому нет дисциплины. I think it's a wonderful word. Я думаю, это чудесное слово. I think there is incredible benefit and blessing in the word discipline. Невероятное благословение. Some people in teaching a class like this, и некоторые люди преподают, would actually title it на эту тему, spiritual disciplines. И могут использовать слово духовная дисциплинированность. And we could do that. И мы тоже могли бы это сделать. Spiritual disciplines. Духовная. Yeah, there's many what are called spiritual disciplines. Like a subject in the school? Like in different areas of life. And, for example, spiritual disciplines. Духовная дисциплина. Prayer. Молитва. How do we treat prayer? Как нам обращаться с молитвой? It is to be, biblically, it is to be a discipline. С библейской точки зрения это должно быть дисциплина. There's many different areas in spiritual life. Много разных сторон духовной жизни, that we could talk about, о которых мы могли бы поговорить. that should be disciplines. Которые также должны быть дисциплины. And what's the result? Why would we do that? Какой результат? Зачем нам look at them that way? Почему нам рассматривать их так, с такой точки зрения? Through discipline, потому что через дисциплину we get a мы получаем result. Результат. And that's what I want. И вот именно этого я хочу. I don't pat myself on the back because I did this discipline. И я не стучу себе по плечу, потому что у меня есть вот эта дисциплина. But I do this because of the result that I'm looking for. Результаты, которые мне нужны. Okay. Discipline brings about wonderful results in our lives. Дисциплина приносит чудесные результаты в нашу жизнь. Think about this. Подумайте об этом. It's discipline. Дисциплина. That separates a professional from an amateur. Отделяет профессионала от любителя. Right? Да. It's discipline that separates дисциплина. A master отделяет from a master от somebody that treats it as a hobby. Кого-то, кто смотрит на это как на хобби. Vijay is a master. Vijay, master. I'm not. Я нет. Why is he a master and I'm not? Почему он мастер, а я нет? He's disciplined. Он дисциплинирован. He's set to learn the skills of his trade. Научиться, получить навыки. And he did it very well. Его специальности. И он замечательно справился с этим. I trust him. Я доверяю ему because he is в этой области, потому что он дисциплинирован. Okay. What separates excellence что отделяет превосходство from commonness от обыкновенности? Дисциплина. In order to accomplish anything of great value, для того, чтобы совершить что-то, что имеет огромную ценность, a person needs to discipline человек должен himself, дисциплинировать себя, to learn a skill, для того, чтобы приобрести какой-то навык, to learn a topic, для того, чтобы or some subject, узнать о какой-то теме, научиться какой-то теме, in a way that they can do it or that they know it. Таким образом, чтобы very, очень хорошо well. Знать или использовать эти знания. How can that happen? Как это может произойти? Что мне нужно делать? Be a professional, для be того, a master, чтобы быть профессионалом, do something with excellence. Делать что-то превосходное. What do I have to do? Что мне нужно для этого? I have to give time. Мне нужно для этого. I have to give energy. Время, отдавать время. I have to say no to this. Силы. I have to say no мне to that. Нет одному. That would distract me. Нет другому. Тому, что отвлекало бы меня. It means choosing that thing, that goal, выбрать вот эту цель above other lesser goals. Выше других. Менее важных целей. Not just once. Не один раз. Over и снова. Over и снова. Over и снова. And over снова. Again. Right? Why would I do that? Зачем мне это делать? It always comes back to всегда ведет это к motive. Мотивации. Do you have a motive? У вас есть мотивация? What's your motive? Why are you doing this? It's always a why question. Всегда вопрос почему. Why are you doing this? Почему вы это делаете? Why are you disciplining your почему life? Почему вы дисциплинируете? To be excellent in that area. Свою жизнь для того, чтобы быть экспертом в этой области. Because I believe I am going to benefit somehow. Потому что я верю, что я получу как-то получу пользу из этого. By learning to do this well, it's going to bring me personal делать это хорошо, benefit. Я получу личную выгоду. It's going to, and I believe that so strongly. Верю очень твердо. That I'm willing to change how I spend my time. И из-за этого я хочу изменить how I use my energy, how I use my resources. So before discipline, поэтому перед дисциплиной comes what? Должно быть что? Always a motive. Всегда. You gotta have a motive. Должна быть мотивация. Do we have a motive? Есть ли у нас мотивация? I'm suggesting that one of the motives. Предположу, что одна из мотиваций. I don't do it just for fun. Это я не делаю это для. There's a reason. Развлечения. There's going to be some benefit. Есть причина, потому что будет какая-то выгода, какая-то польза. I believe it's more than just a selfish benefit. Я верю, discipleship что is more than just a selfish benefit. Это больше, чем просто какая-то выгода для себя. Это может быть эгоистичная выгода. What is our benefit? What is the benefit of being a disciple? В чем польза? Wholehearted disciple of Jesus Christ. What are the benefits? Иисуса Христа, какая польза? What are they? Is it just about me? Это касается только меня? I hope not. Я надеюсь. Все это для меня. Я надеюсь, что нет. There are two things. Две вещи. One is первое, there is benefit for me. Есть польза для меня. I find fulfillment that I can't find anywhere else. Я осуществляю себя таким образом, каким не могу осуществить где-либо. I hope you believe. Я верю, верю ли я в это? Я надеюсь, что. But there's something even greater than that. Но есть еще что-то большее, чем. What is it? Что это? To bring glory to God. Принести славу Богу. Okay. So always. In the spiritual realm, in the spiritual area, в духовном мире, is there personal benefit? Of course there is. Выгода, выгода, личная выгода, конечно. We find peace, fulfillment, мир и осуществление, completion that we can find nowhere else. Исполненность, которую мы не можем найти нигде в другом месте. That's what we're fighting against. That's all the voices that we hear. Вот против чего мы боремся, вот против этих голосов, которые мы слышим. Let's say, no. This is how you're going to find fulfillment. Вот как ты найдешь осуществление. You gotta do this. Тебе нужно вот это. Buy this. Тебе нужно вот это купить. You gotta go here. Тебе нужно туда пойти. All of these voices. Все вот эти голоса в нашем мире. Drawing our attention to other things. Уводят наше внимание на другим вещам. So we're fighting those all the time. Поэтому мы боремся со всем этим каждый раз. But the second one never changes. Второе никогда не меняется. And that's when we choose to do this. Это когда мы принимаем решение делать это. It brings glory to God. Это приносит славу Богу. And that's my ultimate goal in life. Это моя конечная цель в моей жизни. Many years ago, очень давно, I was motivated to do something crazy. Я был смотивирован для того, чтобы сделать что-то сумасшедшее. I was motivated. Я был смотивирован на то, to run a marathon. Чтобы пробежать марафон. No, you just don't go out and do that. Ну, это не просто сделать. The motivation comes first. Сначала приходит мотивация. The plan comes next. Потом приходит план. Now, I gave up a whole lot of things during those years when I was running marathons. Я отдал очень много в течение этих лет, чтобы пробежать марафон. I gave up all kinds of time. Я отдал всякие разные. I gave up energy. Моменты в жизни. It cost время. It cost me money. Энергию, деньги. It cost me all kinds of things. Это стоило in мне. Order to achieve the goal of running a marathon. Для того, чтобы достичь этой цели, пробежать марафон. And the crazy part about it is that I did it over and over and over again. То, что я делал снова и снова и снова. No, I'll probably never do that again. Наверное, я больше не буду бежать марафоны. But I found it. I found it very rewarding in my life. Заметил то, что это очень вознаграждающе. People say, "Oh, that's great! You did that." Люди могут сказать, вот класс, ты это сделал. And I'm glad. I'm glad I did. Я на самом деле рад, что я сделал. But running a marathon does not define who I am. То, что я пробежал марафон, не говорит о том, кто я. Это не определяет меня. Это не то, кем я являюсь. Paul reminds me. He almost scolds me, like a parent does a little child. Напоминает мне, и он даже выговаривает или ругает, как маленького ребенка. Don't think you're something special because you did that. Не думай, что ты особенный, потому что ты сделал это. Paul tells me that. Павел говорит мне об этом. He says it in 1 Timothy chapter 4, verse 8. 1 Тимофея, 4 глава, 8 стих. Where he says, bodily discipline profits little. Он говорит, что упражнения приносят пользу, но маленькую. But spiritual discipline is of great value. Физическая дисциплина приносит мало, но духовная дисциплина очень имеет, несет в себе великую ценность. So the point is, this is why I remind you of this. Вот в чем, почему я напоминаю вам об этом. If we're willing to do, to sacrifice, to accomplish something physical in this world, something that we enjoy. Если мы хотим, мы готовы приносить жертву для того, чтобы достичь каких-то физических целей, then as followers of Jesus, то как последователи Иисуса Христа, how much more should we be willing to sacrifice to achieve this goal of discipleship? Насколько больше мы хотим, нам стоит желать достичь вот этой цели ученичества. That's where I want to get to. Вот к чему я хочу дойти. I'm so glad I ran those marathons. Я очень рад, что я пробежал эти марафоны. I learned so many lessons. Я очень много изъял уроков. I wish you could have been there beside me when I was running those marathons. Я очень хотел бы, чтобы вы были рядом, когда я бежал эти марафоны. These were some of the most painful moments of my life. Это были одни из самых болезненных моментов в моей жизни. I'm thinking in my mind. Я думаю про себя. Darius, what are you doing? This is so dumb. Да, что ты делаешь? Это так глупо. I was in so much pain. Мне было настолько сильно больно. Physically. Физически. This is crazy. Это сумасшествие. I did all this training, all the preparation. Я. I did it all right. Проходил через все эти подготовки, все эти тренировки, делал все это правильно. And yet I'm still in pain. Я чувствую боль. Just quit. Просто брось все это. You can't quit. Не получится. And it taught me what it taught me. One of the lessons it taught me. Чему меня это научило? Один из уроков. Is that the reward? Это то, что награда. Which is crossing the line, finishing the race. That's the reward. Когда ты пересекаешь финишную черту, в этом награда. It doesn't come without pain. Она не приходит без боли. If it was easy, если бы было легко, anybody could do it. Все могли бы это сделать. Right? Да. What value is it then? В чем ценность тогда? There's no value. Нет ценности. Think about that. Подумайте об этом. If you could go out and run a marathon, если бы можно было просто взять и пробежать марафон, it is like walking across the room. Как если бы вы... Okay, let's have this race. Okay, let's see who can walk across the room. Комнату. Кто, давайте пробежим, узнаем, кто может пройти от конца, от начала комнаты до конца. What? That's, что? That's dumb. Anybody can do that. Кто, кто угодно может это сделать. Ага. That's why we don't have races to walk across the room. Нету пробежек по комнатам. It doesn't cost anything. Это ничего не стоит. You haven't invested anything. Ты ничего не вложил в это. Right? Да. But to run a marathon. Но пробежать марафон. It's going to cost you. Это уже будет стоить. And I knew that ahead of time. Я знал это заранее. It's going to cost you. В этом цена есть. Is it going to cost? Is discipleship going to cost? Is there a cost involved? Будет ли чего-то стоить ученичество? Нужно ли будет отдать что-то? What's the answer? Какой ответ? Yes. Да. If it was easy. Если бы было легко. All believers would do it. Все верующие делали бы это. How many believers do it? Сколько верующих? How many believers press on? Сколько верующих продолжает давить? Again, we know the answer. Опять же, мы знаем ответ. So we need to change our goals. Поэтому нам нужно поменять свою цель. Change our attitudes. Поменять our hopes. Свои отношения к этим вещам. We need to change поменять наши our values, надежды, perspectives, наши ценности. We want to change our character, нашу перспективу, наш характер. We want to use our time differently. Мы хотим по-другому использовать свое время. How we spend our money, как мы тратим свои деньги. How we treat others, как мы обращаемся с другими. We're going to change our schedules. Мы поменяем свое расписание. We're going to change relationships. Будем менять отношения. We're going to change everything. Мы поменяем все. We want to be conformed to the image of the Son. Мы хотим преобразовываться в образ Сына. All right. I said we're going to look at these difficult passages or verses in the Gospels. Я упомянул то, что мы рассмотрим сложные места Писания в Евангелии. Okay. Now, with the time we have, I'm going to do two things. Остаток времени, который у нас есть, мы сделаем две вещи. Before we, one more delay. И еще одна. Before we do задержка, that, перед тем, как это сделать, let's look at what we learned from Mark 5 to 8. Давайте посмотрим то, что мы узнали из Евангелия от Марка. Why are we doing this? С 5 по 8 главу. Почему мы We need to follow Jesus. Нам нужно следовать за Иисусом. We need to, we're supposed to be like Him. Мы должны быть как Он. So we're reading through His life. Мы должны быть похожими на Него, и поэтому мы рассматриваем Just making observations. И делаем наблюдения. If I'm supposed to be like him, если я должен быть похожим на Него, what was he like? А тогда каким он был? Okay. So last time we looked at chapters 1, 2, 3, and 4. В прошлый раз мы рассмотрели первые четыре главы. Today we're going to look at chapters 5, 6, 7, and 8. 5, 6, 7, 8 главы. Okay. So let's look at, we're not going to read all of these like last time. We're not going to do that. We don't have time. Мы не будем все это читать. У нас нет на это времени. But what are some things that we saw that Jesus is like? What kind of a person is he? What did he do? Что такое мы заметили в этих главах? What was important to him? Об Иисусе. Что было важно для него? Как он себя вел? So, okay, let's see. What are some things that you found? Давайте. Поговорим об этом, что такое мы нашли. Когда читала пятая глава, когда он изгнал бесов из человека, и в то в свиней. When he cast out Mm-hmm. Когда люди узнали, что произошло, and они попросили его уйти от них, уплыть. Ну, вообще не важно. Я подумала о том, что Иисус как бы не навязывался, Он не остался. Я приду и все равно буду рассказывать людям радостную весть. Ну, как бы это был выбор людей, он его уважал, он сразу же ушел. Okay. Okay, good, good, good, good. I marked that too. Я тоже это отметил. They said, Jesus, go away. Они сказали, Иисус, уходи. And what did he say? Что он сказал? Okay. Хорошо. He went on to other people. И он пошел к другим людям. Чуть непонятно, что они его, ну, я не знаю, им типа стало страшно, что они... I don't get why they did it. Were they scared or... What do you think? Why would... Jesus just did this incredible thing with this guy. Как вы думаете? Иисус сделал вот это невероятное с этим человеком. And yet they say, Jesus, но они говорят, go away. Иисус, уходи. What was their focus? На чем они были сосредоточены? His origin. Maybe. На, может, на его походжение. Таким он был. There are two big things that happened here. Две важные вещи, которые произошли в этой истории. The one is Jesus heals this man. Первое это то, что Иисус исцелил его. A long time. It's incredible. Этого человека, он был болен очень долго. What's the second thing in the story? Второе в этой истории, что произошло? What happens in the story? Свиньи. Свиньи. What happened? Что произошло? Они убежали в море из него. Они попросили. What did that mean? Что это означало? What happened? What is the significance of что that? Важного в этом? These guys were pig farmers. Эти люди были свиноводами. There's their prophet. Just went over the cliff. А вот пророк. Не, они все. Да, наше добро спрыгнула со скалы. They're ticked. They're angry. Они... They forgot all about this healing of this man. Разозлились, они вообще забыли про исцеление. They're looking at the empty fields. Я думаю, что они тогда смотрели на пустые поля, и мы сказали, это ты виноват. Уходи отсюда. You're responsible for... Ты это сделал. So their focus was on this financial aspect. Они были сосредоточены на вот этом денежном. Instead of the freedom that he gave to the man. Денежной стороне, вместо вот этой свободы, которую он дал человеку. I think that's what's happening. Я думаю, вот именно это происходит здесь. Okay, well, we decided that's a powerful story. Очень сильная история. But again, in the end, Jesus says, okay. Но в конце Иисус говорит. Let me go. Humility. Always you see it continuously. Okay, what else? What else? What else do we see? Chapters. Verse 20. It's the same chapter. Verse 20. Okay. 20 стих. Мне было интересно то, что я говорил. Иисус сказал, что иди и... No. 19? No. After he healed the man. Then he said, go and... God did it, not me. Okay. Где это? Не 20 стих. 19-20. Да? Ну, Иисус сказал, что иди Бога поблагодари. How did Jesus treat the man? With verse 19. 19 стих. Как Иисус обращался с этим человеком? How did Jesus treat him? With... Как с... Respect. With respect. And mercy. Он проявил милость к этому человеку. We are to be merciful. И мы тоже должны быть милостивыми. This is the kind of person that we walk past. Такой человек, это человек, мимо которого мы бы прошли. Not Jesus. Но Иисус такого That's не сделал. Easy. Это нелегко. That's our model. Но это наш пример. All right, more. More. Еще. Anything more in chapter 5? Может, что-то еще из пятой главы. What do we see? What other miracle does he do? Что еще за чудо он делает? Женщина исцелилась, которая болела кровотечением. Healed. Okay. Mm-hmm. Actually, two. И исцеление. Ой, воскресенье женщины. So the girl, who died, которая умерла, raised him, и он воскресил ее. So, well, I can't do that. Вы можете сказать, но я не могу такого сделать. Yes, you can. Вы можете. What do you think happens every time a person repents and puts their faith in Jesus? Происходит, когда человек кается и верит в Иисуса Христа. Что происходит? The dead come to life. Мертвая живая. We focus on the physical. Мы сосредотачиваемся на физическом. I'm just saying. Просто don't miss that, okay? Jesus is in the business of raising people from the dead. Чтобы вы не пропустили, Иисус был в воскрешал людей из мертвых. And so are we. И так же мы должны это делать. Wow. That's a different way to look at it. Okay, more. Вот как можно еще. At the end of chapter 5. На это смотрите. What does he tell them to do? В самом конце пятой главы, что он говорит им делать? Is this a big circus? Это цирк большой? No, big banners? Нет. No. Большие плакаты? No, just нет. Be quiet. Просто. I find that very interesting. See that over. It's very consistent, isn't it? И это очень интересно для меня. Постоянно. He heals somebody. He says, just be quiet. That's for you. Говорит, просто it's не нужно всем ходить рассказывать. Для тебя. Never was. Это не для показухи. All right. Chapter 6. Let's go to chapter 6. Шестая глава. Что здесь есть? Verse 7. Седьмой What's стих. Jesus doing there? Что там Иисус делает? What word would you use? Word of what are a few words you would use? There? Что бы вы сказали об этом? What's Jesus doing? Что делает Иисус? Отправляет учеников делать то, что он делает. Gives them a task. Do what he does. Okay. I call that mentoring. Я называю это наставничеством. It's not just teaching. It's mentoring. Says, okay, I've been doing this, now I want you to do this. Обучение, но это наставничество. Я это сделал, я хочу, чтобы вы это сделали. I think that's an example for me. Я думаю, что это для меня пример. I want to build into people's lives. Я хочу это встроить в жизнь людей. Verse 31. What do we learn? What do we see? 31 стих. О чем мы там узнаем, что Иисус делает? Иногда можно останавливаться. Sometimes you need to stop. Okay, we need rest. Нам нужен отдых. If Jesus needed a rest. Если Иисусу нужен был отдых. You think maybe we need to rest once in a while? Может быть, и нам нужно иногда отдыхать. Molly gets on me all the time. Молли всегда мне об этом говорит. Says, you gotta stop. Нужно остановиться. You need to take a break. Нужно отдохнуть. You need to work hard. Но также нужно we need to work hard. Усердно трудиться. Нам нужно. But we need to take Нам breaks. Нам нужно okay. и отдыхать. What else? Anything else in chapter 6? 46. Important part of the model that Jesus gives us. What is it? 46 стих. Очень важная часть. Пример. Okay. It's obvious, but we need to see it. Это очевидно, но нам нужно это Prayer was a significant part of who Jesus was. Молитва была очень важной Иисуса, поэтому should it be significant in my life? Должно ли это быть важно в моей жизни, в нашей жизни? Go back, 34. What's the important word there that we need to see? 34 стих. Verse 34. What is the word there? Там важное слово есть, какое нам нужно заметить. Compassion. Right? He felt compassion for people in their needs. Проявлял сострадание к людям, как нуждам. Yeah, this is one of the reasons I love Rays of Love Ministry. Это одна из причин, по которой я люблю служение. It's an expression of compassion. Проявление любви for people. Это является выражением сострадания к людям. What was the compassion about here? А в чём состояло сострадание здесь? Was it directly spiritual? Это было напрямую духовное? Is it solely spiritual? Только духовно и больше ничего? Ну потом он нахи накормил, конечно. Это не так там. He gave him a free lunch. Да, он бесплатно покормил. He was concerned for them. Он переживал за них. For the whole person. Okay, I need to be concerned for people's needs. Как о человеке. И поэтому мне тоже нужно. Думать о нужных людей. Okay, let's go on, because our time is running out. Сейчас мы и, ну, сколько они видели чудес от Иисуса, сами ходили и делали то, чему Он их учил, но опять же в 51 стихе говорится, ученики были поражены, ведь они не поняли чудо с хлебами, и сердца были закрыты. Ну, это даже не то, что их удивило это чудо, но оно просто как-то, в смысле, не поняли. Зачем он снова накормил людей? Even though they saw the miracles, he fed them again. So what does that tell me? What do I learn here? О чем мне это говорит? Что я узнаю из этого? These men, they actually walked with Jesus. Эти люди на самом деле. I mean, a real guy. Ходили с Иисусом, настоящим человеком. And yet they had a hard time. И все равно им было сложно. So be patient. Поэтому будьте терпеливы. We need to be patient with ourselves. Нам нужно быть терпеливыми. Be patient with others. С собой, с другими. It's hard. И это сложно. We have a sin nature. У нас греховная природа. Lots of voices. Очень много голосов. Screaming at us. Кричат на нас. All kinds of negative ideas and thoughts. Дают нам разные. It's not easy. Негативные мысли. Okay. All right, let's go on. Okay. Chapters 7, 8. 7, 8. Robert. Chapter 7. Oh, yeah. Verse 5. Пятый стих. Verse 13. 13 стих. What's the point? В чем суть? What kind of a person was Jesus? Look at him. Каким был человек? What's he telling us? Каким был Иисус? No traditions. Oh, be careful. Осторожно. Just following religious traditions because тем, they're there. Исполнять традиции и ритуалы, потому что они существуют. Jesus broke them regularly. И Иисус нарушал всегда. He really didn't care. на самом деле все равно all of these great traditions, все эти традиции, that were part of the, которые были Jewish system, частью иудейской системы. So are traditions bad in and of itself? Is it bad for something to be a tradition? Наши традиции что-то плохое? No, of course not. Нет, нет. But I always ask the question. Но я всегда задаю вопрос. What's the question? Какой? Why? Why? Почему? Why do we do this? Почему мы это делаем? Why are we doing this? Почему мы это делаем? If there's a good reason. Если есть хорошая причина. Okay. Хорошо. If there's not a good reason. Но если нет хорошей причины. Then why are we doing this? Тогда почему мы это делаем? I'm not going to do something just because. Я не буду делать это просто потому что. That's what we saw. That's what we see in Jesus. Это мы видим в Иисусе здесь. Today we're going to have a Lord's Supper. Сегодня у нас будет причастие. Is that a tradition? Это традиция. Of course it is. Конечно. Why? Почему? We have a good reason for this tradition. У нас есть хорошая причина на это. I hope we answer that. Yes, что мы начали. Yeah. But here, let me give you a quick example. No, дам вам пример быстро. This is June 2nd. It's the first Sunday of the month. Второе. We have to do it on the first Sunday of the month. Июня нам нужно это делать на второе воскресенье. What if we didn't? На первое воскресенье месяца. What if we said, you know, we're going to do that next week? А что если бы мы сказали, ну на следующей неделе сделаем? I can't breathe. I can't breathe. Не могу дышать. We're not going to do it on the first Sunday. Мы не сделаем это, не проведем это на первое воскресенье месяца. We're now we're laughing. Нам смешно. But we know that for some people. Но мы понимаем, что для некоторых людей. Not a laughing matter. Это совсем не смешно. They have traditions. У них есть традиции. They have to do things a certain way. Нужно. If you don't do them a certain way. Исполнять эти традиции конкретным образом, если этого не будет. God will not be pleased. You're probably going to hell. Не будет доволен, ты может даже пойдешь в ад. Oh my goodness, people, use your brains, please. Пожалуйста. Используйте свой мозг, думайте. Наблюдайте за Иисусом. Look at the example of Jesus. Okay, that's a good one. That's a really good lesson for us. What else? Очень хороший урок у нас. Что еще? What do you have? Can you echo it? Что-то у вас может есть? Verse in chapter 8, we see the compassion again. Восьмой главе снова мы видим сострадание Иисуса. Второй стих. We see him telling people not to tell again. Снова Иисус просит не говорить. Verse 26. О том, что он сделал для людей, 26 стих. Look at verse 12. 12 стих, давайте посмотрим. What is Jesus, what is his example? Что тут за пример дает нам Иисус? Look at just the first part of the verse. First part of the verse. Первая часть стиха только. Okay. Разочарование. Disappointment. Frustration. Разочарование, раздражение. Did Jesus get frustrated? Иисус раздражался? What was he frustrated? What was he disappointed? Почему он раздражался? В чем он был разочарован? Господи. He was frustrated. Он был раздражен. With these people, these crowds, из-за этих толп людей, who were looking for, которые искали, they were looking for a sign, знамение. They wanted another miracle. Они хотели чудо. Jesus basically said, Иисус просто сказал. What did he basically say to them? Что он сказал? Ничего не получится. You're not going to get anything. No. Нет. There's going to be one sign. будет одно знамение. This is it. If you don't believe this, I can't help you. Если вы не поверите этому, я не могу тогда вам помочь. Какое знамение? What's the sign he's going to give? Какое знамение он даст? It doesn't say here. Здесь об этом не говорится. In other places, very similar. He says. Других. One sign I'm going to give you. Одно знамение я вам дам. What's the sign going to be? Какое? Воскрешение. In parallel. Parallels in the other gospels. И в других Евангелиях. Jesus says. Иисус сказал. Sign of Jonah. I will show you the sign of Jonah. Знамение Ионы. Я вам покажу. Да? As Jonah was in the belly of the fish. Все. Да, Иона был. The time. So the Son of Man will be. Так и Сын Человеческий. Вот это единственное, что он даст. One more. Еще одно. What if, verse 31, 32, 33. 35. What is his example? 2-3 стихи, что там за пример? What's his example for me? Accept. There's actually several things we could say here. Много вещей. Okay. Just accept. In acceptance. Expect. Accepting God's will. Whatever it may be. Волю Божью. Okay. Какая бы она ни была. Very, very personally for Jesus, what did that mean? Лично для Иисуса. Что это означало? What was he going to do? Что он собирался делать? Что должно было произойти? Он должен был умереть. Now, let's say it more generally. И давайте обобщим, точнее скажем. What we see here общими чертами, is his willingness, то, что мы здесь видим, for self-sacrifice, желание, for the benefit, самопожертвование для выгоды, для других. There's no period there. With no guarantee. На этом не заканчивается предложение. Без гарантии of response. На ответ. He was willing to do. He's going to do this. We know. He's willing to sacrifice himself. Что он пожертвует себя. With no guarantees. И that there's going to be. Не будет гарантии на то, что ему ответят. But that's what love does. Но вот что такое любовь. All right. Anything else? Chapters. Точно. In these chapters. Что еще есть в этих главах? Okay. So next time, please. Let's read the three chapters. 9, 10, 11, 12. And I lied. И я соврал. That's a bad example. Yes. Let me write. I want you to write these down, okay? Because I want you to. Я хочу, чтобы вы записали эти места писания ahead of time. Посмотрели заранее. Because as I read the New Testament, когда я читаю Новый Завет, there are two basic calls that God gives to all people. Два основных призыва, которые. What's the first call? Бог дает людям. Какой первый призыв? To call to to repentance. Yes, of course. Покаяние. Everyone is called to repentance. Каждый призван к покаянию. Does everybody respond? Все ли отвечают? No. Нет. But those who do respond. Те, кто отвечают. There is a second call. На призыв. What is that second call? Есть второй призыв. Какой? The call to. We're calling discipleship. Это называем ученичеством. Of maturity, of completion. Зрелости, к совершенности. That's what we want. Совершенности. Это то, чего мы хотим. Now, These verses that I'm going to give you, I want you to look at them, I want you to read them. And here's the question I want you to ask. Are these verses talking about repentance or salvation, just being saved? Or are they talking about something more, the second level? Does that make sense what I'm asking, what I'm saying? Как второй, как so, here they are, here they are. Вот, here they are. All right, Matthew 10, Матфея 10 глава, 37 по 39 стихи, Matthew 16, 16 глава Матфея, 24 по 26 стихи. And right here, Mark chapter 8, you just read it, okay? И вот здесь, вот то, что мы прочитали в 8 главе. 34 to 38. 8 глава, 34 по 38 стихи. It's in Matthew, Mark, now in Luke. Луки. Luke 9. Теперь. 23 to 26. Луки 9 глава, 23 по 26 стихи. And in the same chapter, и в той же главе, 57 to 62. And then 14:25 to 27. А потом 14 глава, 25 по 27 стихи. And then, okay, wait, Mark, Matthew, Mark, Luke, and now John. Triana. 12:23 to 26. Okay, just read through those. What do you see? What are you going to see? Что вы там видите? What are these verses saying? О чем говорят эти стихи? What is Jesus trying to tell? Что он пытается передать нам, Иисус? О чем он пытается сказать? These verses are really at the core of what discipleship is about. Эти стихи являются центральными, что касается ученичества. Okay, so that's where we'll. That's where we'll begin next time, okay? Следующий раз начнем с этого. Okay. Good, thank you. Спасибо.